Глава 62. Конечно, никто из тех, кто был вновь связан с Энн по рукам и ногам сверхудачной игрой на биржах, не догадывался об истинном положении дел. Они сделались отвратительны. После попыток Энн, бесплодных, отчаянных, освободиться от ноши Псюхе, едва отдышавшись, принялась откровенно мстить, подвергая с тех пор его испытаниям, пожелать которые даже представителям вражеских фирм, всякий раз приветливо улыбающихся счастливчику на благотворительных вечерах, было верхом жестокости.